анимы, фотографии любимых, так листья под снегами прячут зимы. Скользну по ним лучом своим когда-то, последний взгляд осеннего заката. Мы прячем их от взглядов посторонних, при тусклом свете лун нам достаем их и молча разговариваем с ними. Разглаживая глянцевые снимки, и кажется снова цветами одета. Как прежде жизнь влюблённа, но с той поры стал жёлтым лист зелёный. Всё будет вновь цвести весенним цветом, вновь будет на земле весна и лето. Но каждый раз гляжу на этот снимок, ничто, ничто в любви невозвратимо. И кажется снова цветами одета, весна незаметна.